Глава 31. Анжела в истине белом теннисном костюме открыла дверь и испугалась, увидев меня. «Карен?» — сказала она, сжав губы, и осталась стоять в дверном проеме. «Что привело тебя сюда?» Она оглядела меня с ног до головы, как будто я была грязная, паршивая, бездомная собака. Я была готова провалиться сквозь землю. Я спросила, могу ли войти, на что она выпучила свои маленькие серые глазки, как будто я сделала ей непристойное предложение. «Не могу сказать, что я сидела и ждала тебя». Она расставила ноги и скрестила руки на груди. Я рассмеялась, но вышло только нервное судорожное хихиканье. «Боже мой, Анжела, давай прекратим этот идиотизм. Я хочу поговорить с тобой и считаю, что ты должна дать мне шанс». Она вздохнула и отступила назад. «Окей. Только недолго. Я иду играть в теннис с Патрицией в 10:30». Из гостиной раздавался звук пылесоса. Анжела прошла вперед и попросила домработницу продолжить уборку наверху. Женщина, робко извиняясь, проскользнула по направлению к лестнице. «Хорошо. Тогда я сделаю капучино». «С удовольствием», — сказала я. Она вернулась с двумя чашками прекрасного капучино и села напротив меня в черное кожаное кресло. Я потерла руки. Они были совершенно ледяные. «Анжела, я пришла сказать, что мне страшно жаль, что так получилось. Я ужасно себя чувствую, не сплю по ночам, прокручиваю все в голове. Я соскучилась по вам. Конечно, невозможно заново вернуть прошлое, но, может, будет легче, если я скажу, что сожалею об этом». В ее взгляде появилось что-то торжествующее. «Значит, ты признаешь, что была неправа?» «Да». «Ох! Я не помню точно, что сказала полиции, но это мог быть какой-то компромат. Но у меня никогда не было намерения предавать кого-то. Мне очень жаль. Я хотела бы загладить свою вину». Я подняла руки извиняющимся жестом. Я не должна была терять хладнокровие. Но несчастье с Ханнеке прямо сразу после смерти Эверта совершенно выбило меня из колеи, как и всех нас. Поэтому я наговорила такого, что совсем не имела в виду. Анжела недоверчиво посмотрела на меня. «А ты не считаешь, что лучше сказать об этом Патриции и Симону?» Я тихо ответила, что это правильно, но мне еще слишком стыдно. А с Анжелой мне всегда было легко разговаривать, поэтому сначала я и пришла к ней. Она стала медленно оттаивать. «Знаешь, Анжела, ты другая. Не знаю, как лучше объяснить. С тобой я всегда чувствовала себя в безопасности. Ты более духовна, чем остальные. В любом случае, ты не так скоро осуждаешь. Поэтому я думаю, что ты единственная, кто может мне помочь». На ее суровом лице появилась осторожная улыбка. «Я просто стараюсь быть открытой для всех. И я считаю, что у каждого должен быть еще один шанс. Значит, и у тебя. Между прочим, это хорошо, что ты сейчас делаешь. Я действительно думаю, что ты очень выросла, как личность, что у тебя хватило мужества на это. Легко дружить с самовлюбленными людьми. В конце концов, я знала, как это действует. Просто обмен комплиментами. Я протянула ей руку и искала взглядом ее взгляд. У меня даже глаза стали влажными. Она взяла мою руку и примирительно посмотрела на меня. «Ну и хорошо. Все забыто. Давай смотреть в будущее. И не плачь, пожалуйста». Я покачала головой и картинно моргнула, смахнув слезы. «Ты права. Надо жить дальше. Я тоже этого хочу. Вот только...» Я выдержала паузу и наклонила голову. Анжела подвинулась вперед и поставила свой капучино на стол. «Что? Давай рассказывай». «Есть одна вещь, которая не дает мне покоя. Никак не могу выкинуть из головы. Меня это очень беспокоит. Дело в Бабет. Думаю, что начинаю понимать, почему ты не хотела, чтобы она у тебя жила». «О, Боже! Я думала, что у тебя-то она сидела смирно, не выкидывала никаких штук». Я попробовала подавить свое удивление и сделать вид, будто точно поняла, что она имела в виду. Может быть, тебе надо было меня предупредить? Черт побери, сказала она, и лицо ее опять помрачнело. Она нервно крутила пальцем волосы, задумчиво глядя на меня. Я думала об этом, но мне показалось это неуместным. Она только что овдовела, едва пережила пожар, поэтому сначала я считала, что мы должны поддержать ее. Но по мере того, как момент ее переселения ко мне приближался, мне становилось страшно. Я с ней в прошлый раз и так порядком намучилась. Она мне много крови попортила. Кейс, правда, клялся, что такого больше не повторится, что он извлек урок, но я больше не хочу рисковать. Я подумала, ей будет лучше у Карен. Михел, такой верный пес. Мой Кейс бабник. Он любит поговорить с женщинами, любит с ними пофлиртовать. Я это знаю и прекрасно, но есть же границы. Для меня, по крайней мере. Для Бабет нет никаких границ. Что ты имеешь в виду? Ты ведь знаешь, что она обивала у меня пороги, когда Эверта забрали. Мне тогда как раз надо было на несколько дней лечь в больницу прооперировать колено. Бабет приходила готовить для детей и Кейса. Ну вот тогда все и произошло. Я узнала, потому что нашла ее сообщение в его телефоне, что ей очень понравилось, и она не понимает, почему он вдруг перестал обращать на нее внимание. Я приперла его к стенке, и он во всем признался. Да и она, впрочем. «Это такая ерунда!» — сказал он. Он отвозил ее домой, и она почувствовала себя такой несчастной и одинокой. Было так страшно заходить одной в темный дом. Кейс зашел вместе с ней и приготовил чай, утешал ее, ну и одно перешло в другое. Ее ярость, казалось, разгорелась опять. «Я так зла была на нее тогда! Да и теперь!» — прорычала она. Я вспомнила, как Бабет говорила, что у нее и в мыслях нет прикоснуться к другому мужчине, и почувствовала, как злость охватывает и меня. «Почему ты не сказала мне об этом раньше?» «Я считаю, что такие проблемы надо решать за закрытыми дверями своей спальни. Если выносишь их на улицу, можешь распрощаться со своим браком. Любой дурак будет судачить о тебе. Поэтому вы с ней и остались подругами». «Хочешь мудрый совет, Карен? Истериками ничего не добьешься. Поддерживая дружбу или хотя бы создавая ее видимость, ты лучше всего отвадишь такую подружку от своего мужика. Ведь нельзя же привязать кота к сметане. Если ты разругаешься с ними обоими, ты тем самым будешь только поощрять их любовь-морковь. Надо быть в курсе. Это мой девиз». Я спрятала лицо в ладонях и потрясла головой. «Анжела, что мне делать? Что это за женщина? Живет в моем доме, сидит за моим столом и, возможно, даже спит с твоим мужем. Видишь ли, мужчины любят помогать несчастным женщинам. Это дает им возможность чувствовать себя сильными. Она умеет этим очень хорошо пользоваться. А как ты думаешь, вела бы она себя так, если бы твой Михел был водителем автобуса?» «Конечно, нет». Я была рада, когда она посмотрела на часы и сказала, что надо заканчивать разговор. Мне ужасно захотелось на воздух. Мы вместе вышли в коридор и надели свои куртки. Женщина, которую я 2 года считала своей подругой, стала мне совершенно чужой. Я была уверена, что если бы Михел был водителем автобуса, она бы и знать меня не знала. Анжела посмотрела в зеркало и быстро подправила макияж, взяла меня за плечи и ободряюще ущипнула за щеку. «Ну, подруга, крепись и не беспокойся. Я буду молчать, как могила». «И я тоже», — ответила я хрипло. «И не ставь на карту свою семью, не стоит. Прости им это. Это самое лучшее, если ты думаешь о будущем». Я слабо улыбнулась и взяла свой велосипед. Весна уже осторожно витала в воздухе, но неуверенное щебетание птиц, которое всегда означало приближение теплых, более счастливых дней, сейчас не производило на меня никакого впечатления. Разговор с Анжелой сильно испугал меня. Значит, Бабет лгала мне, и я не могла понять, зачем. Я сильно давила на педали. Может ли Михел и вправду поддаться ее чарам? Несколько месяцев назад я отказывалась в это поверить. Теперь я не была уверена ни в чем. Все могло быть. Особенно если она будет строить из себя бедную несчастную. Михел, как все мужчины, всегда с радостью играл роль благородного рыцаря. Возможно, сначала она осыпала его комплиментами. Он такой прекрасный муж, такой милый, хороший отец. Какая я счастливая жена. Я представляла себе, как она это говорит. Ее прекрасные глаза наполняются слезами. Она медленно раскрывает руки и кладет голову ему на грудь. Ее узенькие плечи дрожат, и он зарывается носом в ее густые, блестящие, чудесно пахнущие волосы. Он одурманен такой печалью и такой красотой. Она поднимает голову и беспомощно и испуганно смотрит на него. Он смахивает с ее щек слезы и утешает поцелуем. Она осторожно приоткрывает губы и предоставляет ему решать, как воспользоваться ее беззащитностью. Я посмотрела на небо, на медленно плывущие мимо голых деревьев облака и чуть не упала с велосипеда. Может быть, я действительно сошла с ума? Свихнулась, перенапряглась. Фантазии и реальность опасным образом соединились у меня в голове. Неужели я загнала себя до такой степени, что сама нахожусь на грани психического расстройства и в каждом вижу потенциального убийцу? Совсем как Эверт. В деревенском магазине я купила пачку сигарет и 3 журнала. Потом пошла в парфюмерный отдел. Мне не нужно было ничего определенного. Я просто бродила, останавливаясь перед полками косметики, но ничего не видя. Пробовала на руку губную помаду, брала с полки новейшие средства от морщин, нюхала их, ставила на место, дала девушке от фирмы Шисейда побрызгать себя их новым ароматом и вздрогнула, когда сильно накрашенная женщина спросила меня, не нужна ли мне ее помощь. «Думаю, что нет», — смутно пролепетала я в ответ и вышла из магазина. Мне не хотелось идти домой, видеть за своим столом Бабет, которая пьет из моей чашки и читает мою газету, а может быть, даже лежит в моей постели с моим мужем. Я свернула в переулок и мимо церкви поехала к Верди. Убедившись сквозь окно, что внутри нет никого из знакомых, я вошла, села за столик в углу и заказала кофе с молоком и стакан воды. Достала свой мобильный. Было голосовое сообщение от Бабет. Она собиралась весь день заниматься делами, сначала поехать в Амстердам к своему терапевту, потом смотреть дома для покупки вместе с маклером. «Ну-ну», — пробормотала я. Потом посмотрела полученное сообщение, оказалось, оно было от Симона. «Завтра, 14:00, люкс с бассейном 342, Ван де Фалк, Акерслот. Приходи!» 3 восклицательных знака. Я вздохнула. Сколько всего на меня навалилось. Позвонила Дорин. Она сразу же взяла трубку. «Привет, Карен, у тебя все в порядке?» «Да. То есть нет». «Есть новости?» Нервно куря, я рассказала ей о разговоре с Анжелой и о сообщении Симоны. Когда я замолчала, на другом конце на какое-то время повисла тишина. Когда Дорин наконец заговорила, голос ее звучал сурово. «Ты слишком эмоциональна. Давай отложим эмоции, иначе ничего хорошего не выйдет». «Речь идет о моем муже и о женщине, которая живет в моем доме. Давай посмотрим, что конкретно у нас есть. Эти двое, Анжела и Патриция, были у Ханнеки прямо перед тем, как она погибла. Анжела могла направить тебя по ложному следу». «Могло быть и так, что Бабет тоже была у Ханнеки». «То, что она переспала с этим Кейсом, еще не значит, что она прикончила своего мужа и подругу». «Она лгала мне, что она и думать не может о том, чтобы прикоснуться к другому мужчине». «Это еще не делает ее убийцей. Боже мой, да все лгут о таких вещах, ты в том числе». «Я тебе перешлю ее фото. Может быть, ты покажешь его хозяину отеля». «Хорошо, если хочешь». «Пойду к Ханнеке домой. Сегодня днем. У меня еще остался ключ. Может быть, она сделала еще несколько копий этих писем. Или они сохранились у нее в компьютере? Если мне удастся узнать ее пароль, я смогу их вытащить. Тогда можно отменять встречу с Симоном. Но Симон и Ива тоже могли найти эти письма и уничтожить их? Все-таки стоит попробовать. Что-то должно найтись. Я подняла глаза и увидела, как ко мне с сияющей улыбкой подходит Бабет. Кровь застучала у меня в висках. Сейчас не могу говорить. Перезвоню. Она трижды поцеловала меня. Я почувствовала, какие у нее холодные щеки. Потом сняла пальто и оказалась в красном платье без рукавов. Нелепо открытом для такого времени года. Все руки были в мурашках. Она повернулась на каблуках и спросила, что я думаю насчет платья. Я сказала, что она выглядит как картинка. После этого я замолчала. Она неловко заикнулась о том, что собиралась встретиться здесь с Маклером, что ей пора становиться на ноги, обняла меня еще раз и взволнованно прошептала. «Что бы я без тебя делала? Но я отплачу тебе добром, вот увидишь. Как только улажу свои дела и куплю дом». Я с трудом выдавила из себя улыбку. «А я как раз собиралась уходить», — сказала я. Я заметила, что она посмотрела на мою недопитую чашку кофе и тлеющую в пепельнице сигарету. «А, окей». Она бросила на меня изучающий взгляд и взяла меня за руку. «Это был он?» «Кто?» «Симон. Это он звонил?» «Нет». «Ах, Карен, можешь дать мне копию этого письма? Ты спросишь об этом, Дорин?» «Хорошо». Больше всего мне сейчас хотелось сбежать отсюда, но я взяла себя в руки и вышла медленно, еще раз с улыбкой обернулась, совершенно спокойно вставила ключ в велосипедный замок, повернула его, села на велосипед и дружески помахала рукой. И только когда скрылась из виду, посмотрела на часы. Была половина второго. В четверть третьего дети приходили из школы. И до этого я должна была сделать еще кое-что.